Глава 7. Оказавшись в безопасности за закрытой дверью своего кабинета, он для начала включил сигнал «не беспокоить». Потом трижды глубоко вздохнул, прежде чем отпер верхний ящик своего письменного стола, достал лежавшую там бутылку и влил в себя приличную порцию, а потом положил в рот две мятные пастилки, когда его хорошая русская водка теплом растеклась по желудку. Только после этого он попытался подвести итог утра. «Итак, что мы имеем?» — подумал он. «Сначала старая тетка всего-навсего забыла покормить своего кролика, а результатом стала дюжина заявлений о серьезных преступлениях, где в качестве злодея выступала эта явно впавшая в детство старуха. И сейчас требовалось просто отправить все это в архив, не возбуждая дел и тем самым не ухудшая статистику раскрытий в его собственном отделе. К сожалению, бабке, судя по всему, каким-то непостижимым образом удалось привлечь на свою сторону крайне неприятного типа, которого он уж точно не собирался отправлять той же дорогой, что и коллег из кролико-хомячкового отдела. Откуда, Боже праведный, такая, как она, может знать подобных личностей? — подумал Бэкстрем. Это просто не укладывалось ни в какие рамки, и собственных детей у нее также не было. «Что там у нас осталось?» Он глубоко вздохнул и на всякий случай еще чуточку уменьшил содержимое своей бутылки, хотя обычно избегал таких вольностей до полудня. Два педика, несколько более изысканного толка, подрались на бабский манер перед дворцом его королевского величества. Неизвестный преступник в качестве оружия использовал каталог произведений искусства, а его жертва, гомик голубой крови, прикидывается, будто ничего не знает об этом деле. А чем не хороша бейсбольная бита или обычный топор? Подумал Бэкстрем и вздохнул. И в то же самое мгновение кто-то постучал в его дверь, несмотря на запрещающий сигнал над ней. Только одному человеку в нашем здании наплевать на него. Он поспешно прибрался у себя на столе и запер заветный ящик за секунду до того, как Анника Карлсон шагнула к нему в кабинет. «Чувствую себя как дома, Анника», — милостиво разрешил Бэкстрем, не поднимая глаз от бумаг, которые якобы читал. «Спасибо!» Анника Карлсон села на стул возле его стола и положила перед своим руководителем толстую папку с заявлениями. «Это собрание сочинений о страданиях полицейских по защите животных», — объяснила она. «Ты обещал разобраться с ними». «Главным образом ради тебя», — буркнул Бэкстрем. «Тогда я дам тебе один совет». Анника Карлсон откинулась на спинку стула. Она переговорила с коллегами из отдела правопорядка полиции Сольны, благодаря чьим стараниям госпожа Линдерот в конце концов открыла двери чиновницам исправления Лена и впустила их в квартиру. Они также намекнули ей о ближайшей соседке новоиспеченной преступницы, до глубины души возмущенной правовым беспределом, которому, по ее мнению, подверглась госпожа Линдерот. Если верить рассказам коллеги Аксельсона, это его мать уже много лет дружит с нашей подозреваемой, ни на полицейских, защитниках животных, ни на чиновницах не было униформы или каких-то знаков различия, указывавших на их принадлежность к государственным структурам. По словам соседки, они сначала позвонили в дверь госпожи Линдерот и барабанили по ней, а потом один из них стал орать в щель для почты, требуя немедленно открыть. Спустя непродолжительное время старушка приоткрыла дверь, не сняв предохранительную цепочку, и высунула наружу старый пистолет. И тогда коллеги отпрянули, и как ошпаренные бросились прочь и остановились на лестнице. «У нее, у Линдерот, я имею в виду, есть глазок в двери?» — спросил Бэкстрем. Судя по виду, Анике Карлсон Ее настроение сейчас резко улучшилось. «Ага, Бэкстрем», — сказала она. «Теперь я узнаю тебя». «Нет, у нее нет глазка, поэтому никакого удостоверения она не могла увидеть, а о визите ее заранее не уведомили». «Насколько можно верить соседке?» «Она живет на том же этаже. Ее дверь находится напротив двери госпожи Линдерот, и на ней есть прекрасно функционирующий глазок, если тебе интересно». И как только снаружи послышался шум, она прильнула к нему. В какой-то момент, похоже, даже записала их с помощью своего мобильника. От изображения, конечно, толку мало, а звук хороший. Она воспроизвела мне запись по телефону, и коллеги явно давали жизни. В любом случае, она также не понимает, о чем речь. По ее словам, она даже собиралась звонить в центр экстренной помощи, поскольку поверила, что в квартиру ее соседки пытались проникнуть обычные охотники до чужого добра. Две женщины и двое мужчин. А она недавно читала в одной статье в Сольнахют, кстати, что такие часто действуют смешанными группами из лиц обоего пола. «Ты сама разговаривала с ней? С этой соседкой?» «Да». «А как ты думаешь? Я допросила ее по телефону. И это, наверное, не хуже, чем если бы я притащила ее сюда». «Сейчас ее голос звучит как обычно», — подумал Бэкстрем. «Вполне доброжелательно. От агрессивности не осталось и следа». «Интересно», — многозначительно произнес он и подумал, — «не стоит, пожалуй, суетиться». «Да, конечно. Тогда, я думаю, ты разберешься с этим дерьмом». Коллега Карлсон показала на стопку заявлений и рывком встала со стула. «Кстати, я хотела сказать вот еще что. Наше последнее приобретение, малышка Рогерсон, пожалуй, оставляет желать лучшего, хотя она и дочь твоего лучшего друга». «О чем это ты?» «У нее еще молоко на губах не обсохло. Она же ребенок совсем, Бэкстрем. Несмотря на ее огромную грудь, из-за которой ты и другие мужики из отдела пускаете слюни». «Невелика проблема», — Бэкстрем пожал плечами. «Высохнет. Кстати, есть места, где от сухости прям беда», — продолжил он с невинной миной. «Получила?» — подумал он. «О чем ты? Какие места?» «Ну, во рту, например. Представь, ты сидишь и болтаешь всякую ерунду, и у тебя внезапно пересыхает во рту». «Не самая веселая ситуация», — объяснил Бэкстрем. «А что ты думала, я имею в виду?» «Вот тебе, чертова лесбиянка, пища для размышления», — злорадно подумал он, незаметно переместив руку с тревожной кнопки под своим письменным столом. «Так, на всякий случай». «Береги себя, Бэкстрем», — сказала Аника Карлсон. При этом ее глаза сузились до минимума, и она показала на него рукой. «Спасибо», — не остался в долгу Бэкстрем. «Мне тоже было приятно встретиться с тобой. Хорошего дня тебе, Аника. Всегда рад видеть». «Все женщины без ума от меня», — подумал он, как только Аника покинула его кабинет и закрыла дверь за собой. «Даже такая, как коллега Карлсон. Пусть она и соревнуется в открытом классе, и сам черт не поймет, в каком разряде». Ловно через минуту в его дверь постучали снова. На сей раз более застенчиво. И как раз перед тем, когда он взял ключ и собирался вновь отпереть заветный ящик. «Ходи, кто там?» — крикнул Бэкстрем, поскольку, судя по звуку, это уж точно не могла быть Аника Карлсон, решившая вернуться по какой-то причине. «Хрен редьки не слаще», — заключил он, когда увидел нового посетителя. «Инспектор Росита Андерсон Трюг, полных 50 лет, из которых ни один год не прошел для нее бесследно. Собственное стихийное бедствие отдела. Хорошо еще он успел взять в руки телефон». «Ты должна меня извинить, Росита», — сказал Бэкстрем и махнул ей, давая понять, что ему не до нее. «Мы разберемся совсем завтра. «У меня сейчас важный разговор», — добавил он, прикрывая рукой трубку. «Завтра? А ты сможешь рано утром?» «Это важно». Коллега Андерсен Трюг строго и недоверчиво посмотрела на него. «Конечно, конечно», — Бекстрем снова замахал рукой. Теперь немного более энергично и демонстративно прижал телефон к уху. «Надо поставить замок на чертову дверь», — подумал он, как только Андерсен Трюг ушла, и за неимением лучшего снова включил красную лампу над входом в кабинет. А потом на всякий случай взял стул для посетителей и прижал его спинкой к двери, заблокировав ручку. И, вернувшись на свое место, сел и отпер ящик письменного стола. «На этот раз стоит приложиться от души», — решил он. На улице тем временем пошел дождь. Настоящий летний ливень с неистовой силой обрушился на окно его офиса, ставшего тюрьмой для него. «Какой ужасной жизнью мы, люди, живем!» — глубоко вздохнул он.